Глава 19. 1986 год. Мы с Ником вернулись из школы. Я не могла дождаться, чтобы рассказать маме, что мы с Анной и Ником выручили целых 17 фунтов от продажи на детской площадке шоколадных пирожных бабочек, так что теперь Меган сможет поехать на лечение в Германию. Эти пирожные мы испекли сами в минувшие выходные. Когда брат надел мамин цветастый фартук, мы с Анной хохотали до слез. Одна из маминых подруг, она с ней познакомилась в реабилитационной группе, куда ходила Меган, рассказала, что в Германии есть один профессор, который может нам помочь. Но лечение было очень дорогостоящим, несколько тысяч фунтов. Некоторые из ребят старших классов участвовали в гонках на байдарках и каноэ, и вырученные от продажи билетов деньги отдали для Меган. Мама так гордилась нами. Она говорила, что о нас напишут в газетах и покажут по телевидению, когда мы будем рассказывать историю Меган. Папа же всегда хранил молчание. Он всегда был на работе. Вечером того же дня мы с Ником спрятались в нашей спальне, лишь бы не слышать криков родителей. «Ты не понимаешь!» — кричала мама. «Мы же должны что-то сделать!» «Бет, мы не можем себе этого позволить!» — говорил папа. «Нам пришлось бы перезаложить дом, продать!» «Ты не ценишь жизнь, Меган!» «Как ты можешь говорить такое? Я тоже ее люблю!» «Тогда докажи это!» «Ладно, я все поняла. Ты просто не способен на это!» «Пожалуйста», — призывал он, — «будь реалисткой. Что мы знаем об этом лечении? Ты такая доверчивая». «Что значит доверчивая?» — шепотом спросила я Ника, боясь лишний раз пошевелиться. Но он меня не слышал. Он закрыл уши руками. «Я не...» «Дай мне закончить. Мы должны рискнуть. Ты слишком доверчивая», — растягивая слова, повторил он. «И готова поверить любому, кто скажет, что может помочь Меган. Ты уверена, что это целесообразно?» Мы с Ником спрятались под одеяло и тут услышали мамин голос. «Ты не на работе! Держи себя в руках, Бет!» — попросил папа. «Дети могут услышать!» «А ты веди себя как отец, а не как адвокат! У нас что, есть выбор? Черт возьми!» «У нас нет других вариантов. Я не могу сидеть сложа руки и смотреть, как она умирает. Возможно, ты можешь, но я — нет!» Мы услышали звук разбивающегося стекла. «Ник и Джилли поддерживают меня!» «Они еще дети. Им сложно это понять!» — кричал папа. «Бет, пожалуйста!» — уже более спокойно произнес он. «Подумай о них тоже!» Ты даешь им ложную надежду. Это несправедливо. Нет, мы должны найти деньги. Если ты не поможешь мне, я сделаю это сама. Хлопнула входная дверь. Тогда Ник сказал, что когда вырастет, он заработает много денег и уедет далеко-далеко. Насколько это возможно, чтобы забыть о маме с папой? Они всегда кричат. «Я ненавижу их», — мрачно проговорил он. Ник обещал взять меня с собой. Мы залезли с головой под одеяло, соединили руки и пообещали друг другу всегда быть лучшими друзьями.